Глава третья. Твой выбор. Твой выбор, определяющий всю твою жизнь, состоит в том, какое решение ты примешь – сделать сильнее свой мирской ум или стремиться к тому, чтобы стало благодатнее твое духовное сердце. Если ты выберешь ум, то это означает, что он, подарив тебе сметливость, изощренность и изворотливость в мирских делах, будет навсегда твоим властным хозяином и жестоким повелителем. Когда же ты выберешь сердце, то оно, сделав тебя человеком не от мира сего, смиренным, кротким и разумным, приведет дух твой к благодати и соединит с человеколюбивым и любвеобильным Богом. То, чем наполнен твой ум, то ты и видишь вокруг себя. Если ум греховен, ты видишь болезни, эпидемии, катастрофы и испытываешь разочарование и крах всей своей жизни. Когда же твое сердце полно памяти Божией и живет любовью, состраданием и добротой ко всему живому, ты всюду видишь любовь Божию, Его милосердие и Его неустанную заботу. Все то, что ты приобретаешь во внешнем мире, куда увлекает тебя ум, подобно мокрому картону, разваливается прямо в руках. Но если ты обратишься к своему духовному сердцу и удержишь в нем свое внимание, ты заметишь, что тогда активность ума убывает, а обилие благодати возрастает, мысленная суета уходит, а сердечный покой увеличивается. Болтовни помыслов становится меньше, а периоды сердечного безмолвия и благодатной тихости сердца делаются все больше и продолжительнее. Чем больше переживаешь, тем крепче твой эгоизм, и тем суровее и беспощаднее мир вокруг тебя. С другой стороны, чем больше любишь Бога и сильнее сострадаешь людям, тем больше в тебе самоотречение и обильнее помощь Божия. Тебя сформировали твои привычки. Доброго человека делают добрым хорошие привычки, а плохого человека – дурные привычки. Все это является хорошим и плохим эгоизмом, целиком привязанным к мирской жизни и ее земным целям. Многие хорошие люди возгордились и пропали, а многие так называемые плохие раскаялись и спаслись. Но тот, кто стремится к спасению, совершенно оставляет свой эгоизм и следует за благодатью, которая дает ему духовный разум и духовное рассуждение. Всякая мысль – это эгоизм в действии. Каждая мысль укрепляет эгоизм и делает его сильнее. Поскольку всякая мысль ложна, то эгоизм есть полное заблуждение. Поэтому тот, кто добровольно подчиняется мысли, неважно, хороший или дурной, не может не подчиниться своему хозяину, уму или эгоизму, соединяясь с которым впадает в окончательное неведение. Отвергающий раболепное подчинение мысли тем самым отвергает свой ум и отрекается от эгоизма. Как он отвергает эгоизм? Тем, что всем сердцем и всей душой предает Богу свой дух, тем самым освящая его благодатью и просвещая светом Христовым. Ибо Христос есть свет. Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Поэтому только отвергающий ум имеет свет жизни, свет духовного просвещения. В молитве ты постоянно возвращаешь внимание к словам Иисусовой молитвы, тем самым ограждая себя от помыслов. А когда молитва утвердится внутри твоего духовного сердца, ты постоянно удерживаешь внимание внутри него, совершенно отделяясь от всяких помышлений, пока они не исчезнут. Пребывая в благодатном безмолвии своего духа, ты совершенно находишься вне всякой необходимости пользоваться своим мышлением и прибегать к помощи собственного ума. Теперь ты с радостью можешь воскликнуть: «Прощай, ум, ибо источник твой дьявол! Прощай и ты, горе от ума, ибо источник твой – греховная мысль, послание из ада!» Умение пребывать неотрывным вниманием в духовном сердце очень важно, если приходит гнев или тебя одолевают блудные помышления. При этом можешь молиться сердечной молитвой или присоединить к молитве тихое, внимательное дыхание, а если имеешь навык, то пребывай в сердечном безмолвии, просто наблюдая, как тобой пытаются овладеть поочередно гнев или похоть. Умей с Божьей помощью спокойно выдерживать натиски зла, чтобы впоследствии наслаждаться любовью, радостью и блаженством благодати. Дьявол всегда копирует Бога, подстраиваясь под истину, но никогда не будучи ею. Он помог тебе смастерить это ничтожное временное «я», внушив тебе, что это крохотное «я» является твоей собственной личностью, подменив твой истинный духовный образ и духовное подобие Божие этой жалкой мысленной игрушкой. Ум не хочет сдаваться просто так, поэтому святые отцы наши всегда бдительно, осторожно и внимательно устрояли свое спасение. Истина всегда находится справа, она всегда права, она всегда есть правда, но в самой истине нет таких понятий, как справа она или слева, права она или неправа, правда она или неправда, потому что истина всегда есть божественный центр всего бытия. Она есть центр человека и центр Вселенной, она центр притяжения всего сущего, потому что истина – это немеркнущая, вечная, бессмертная любовь. Хорошо понимать существование истины интеллектуально. Еще лучше – ощутить и усвоить ее всем сердцем. Но самое лучшее – постичь ее преображенным благодатным духом. Для этого постижения она преображает и освещает дух человека, делая это так осторожно и так деликатно, что человек полагает, будто к такому постижению истины его привели собственные усилия. Обычный человек считает, что «я» – это его тело и мысли в этом теле. Верующий думает, что его «я» – это душа и все ее переживания, чувства и мысленные представления. Но духовный человек, имея Духа Божия, знает, что тело и его мысли временные, что душа и ее переживания непостоянны, и только Дух в нем вечен и бессмертен. Именно этот Дух является целью твоего выбора, и спасение этого Духа во Христе есть единственная и главная задача для духовного человека.